Глава 20. «Сегодня ты у меня ночевать не будешь», — решительно заявила я Майгреху, когда он заехал за мной, чтобы отвезти на работу. Утром он отбыл по своим демоническим делам, но велел сидеть дома и ждать. Такси не вызывать. Ну и хорошо, сэкономлю. Наверняка мне пригодятся эмоционы для покупки наряда, да и на самом аукционе. И все было бы прекрасно, если бы в тот момент, как за Майгрехом закрылась дверь, мои не начали высказываться. «Ты, Фиона, держись за второе демоничество», — посоветовал Печка. «Прошлая хозяйка такую крупную добычу сюда никогда не водила. Не нужно его привечать. Слишком уж крупная добыча, прямо амбал. Я чуть не надорвалась ночью, особенно когда он начал набирать темп и... «Так, хватит!» — прервала я нахалку, чуть не сгорев со стыда. «А то отключу вам возможность разговаривать. Только не мне. Меня все устраивает. Скажу больше. Я даже могу сегодня вечером приготовить джакузи. Сделаем демоничеству приятно. А то ты такая совсем неопытная. А нужно? Нет. Ничего не нужно. Закрыли тему. Не желаю обсуждать с вами свою интимную жизнь. Давайте лучше подумаем. Как денег на наряде сэкономить?» Поспешила я заговорить о другом. «Меня пригласили на аукцион к первому демоничеству, а в заначке 14 бриллиантов». «А зачем что-то покупать? Я на что?» Возмутился Швейка. Хорошо, хоть он не стремился обсудить прошедшую ночь. «А шить из чего? Поройся в гардеробе старой хозяйки. Можно же из нескольких ее платьев сделать одно». «А это идея. Ты гений, рукодельник». До обеда этим и занималась. Копалась в гардеробной Адель и очень удачно подобрала несколько вещей. В голове мгновенно возник фасон, и, выдав артефакту подробное задание, я отправилась перекусить и собираться на работу. Майгрех приехал вовремя, и вот тут-то я ему и выдала свое решение. «Ну, значит, сегодня поедем ко мне». Совершенно спокойно отреагировал он на это заявление. А почему бы и нет? Познакомлюсь, наконец, с его домочадцами, огляжусь нормально, раз уж решила окунуться в эти отношения с головой, хоть и на короткий срок. А платье попрошу отправить умника, к Майгреху на облако. А когда нам на аукцион? Завтра вечером. Хочешь, поедем в мой центр и подберем тебе наряд, а хочешь, все привезут на дом. «У меня уже есть платье. Его же можно доставить к тебе?» «Конечно. А может, еще что-то нужно из дома забрать? Я не планирую выпускать тебя эти выходные. Эмоционы. Я не взяла с собой сбережения». «Мне интересно, а зачем они тебе? Вдруг я захочу что-то купить на аукционе?» Он посмотрел на меня, как на странную диковину. «Я так понимаю, на аукционе ты тоже никогда не была». «Хм, а ведь он, видимо, имеет в виду, что мои несчастные 14 бриллиантов можно спокойно оставить дома. Там дорого, да?» Он опять отвлекся от дороги и посмотрел на меня, но с какой-то теплотой и даже жалостью. «Нет, Ёж, только не для тебя». «Но я не хочу, чтобы ты платил за меня». «Мой план купить вещь кого-нибудь из демоничеств, если те будут их выставлять, конечно, никак не подразумевал, что это будет подарок от Майгреха. Как я смогу бросить его в вулкан?» «Я не буду. Просто посодействую, чтобы твою ставку не слишком усердно перебивали. Я уже понял, что у тебя пунктик на подарках. Ты же сообщишь, когда сочтешь меня достаточно близко знакомым, чтобы я мог их делать?» «Ты близкий и можешь дарить мне подарки, но только не оплачивать прихоти». «Ладно. Вечером расскажешь всю свою схему получения, градацию близости и вообще денежных отношений в паре. Я запишу на кристалл, а то боюсь упустить нюансы». Мы как раз подлетели к кабаре, и надуться в ответ на сарказм я не успела. Представляю, какой замороченной занудой я выгляжу в глазах демона. Выпорхнула поскорее из машины, чмокнув его в щеку, чтобы сохранить лицо и не ляпнуть еще чего-нибудь странного. До вечера. Готовь много кристаллов. Рассказ будет длинным. Лучше всего свести все к шутке и вовремя удалиться. Только вот на работе меня не ждало ничего хорошего. Злая-призлая Клэрис и две новые официантки, уперев руки в боки, встречали мою скромную персону на входе в зал. Даже Робби смотрел осуждающе. «Да что происходит?» «Как ты это сделала?» Змеей зашипела Клэр, как только я, переодевшись в форму, переступила порог. «Что именно?» Я не понимала причин наезда. Вроде вчера вечером расходились нормально. Что успело произойти? «Как ты пробилась под крыло к второму демоничеству? Я думала, ты просто разовый договор с ним заключила, а он тебя объявил своей». «А какая тебе разница?» «А, вот в чем дело. Зависть». Девушки загалдели разом. Их возмущению не было предела. И, как ни странно, выглядело оно у всех троих очень натуральным. «Большая. Знаешь, сколько народу пытается попасть на работу в кабаре? А знаешь, сколько к любому из демоничеств под опеку? А ты и туда пролезла. Хочешь одним задом на двух стульях усидеть? Вот ведь...» А я и не смотрела на это с такой стороны. И как мне доказать, что никакого договора я не заключала и содержание от моих грехов не получаю? «Я живу на заработанные в кабаре эмоционы», — попыталась оправдаться я. «Ну и дура», — вынесла вердикт одна из новеньких. «Не знаю, до чего бы мы договорились, но тут в зал вошли первые гости, и девицам пришлось сбавить обороты, но не остыть. Если коротко, смена прошла в ужасной, просто кошмарной обстановке. Девушки весь вечер цеплялись и придирались, а эльф, хоть и не выказывал осуждения открыто, явно давал мне почувствовать недовольство. Общался мало и холодно. К концу рабочего дня я была готова расплакаться от обиды на несправедливость, мечтая, чтобы этот невыносимый прессинг поскорее закончился. Мой грех приехал именно в тот момент, когда сил сдерживаться почти не осталось. «Так, что случилось?» Он перегнулся через стойку и, обхватив мое лицо, уставился в глаза. «Кто обидел?» «Никто». Я всхлипнула. «С детства со мной случается эта напасть. Как только кто-то проявляет участие, все, пиши пропало. Слез держать не могу. Вот и сейчас они покатились по щекам крупными горошинами». Неуловимым движением демон, перемахнув через стойку, оказался рядом и прижал меня к себе. «Все, все, Ёж, успокойся, я рядом и все решу, кто обидел?» Я не собиралась сдавать коллег, но тут вмешался Робби. «Никто ее не обижал, просто девочки справедливо высказались и попеняли на жадность. Некрасиво быть такой хапугой». «Она не хапуга, и вы забываете, что Фиона не с Землоа. Не мне вам рассказывать, как непросто зарабатывать эмоционно неопределенным людям, так что мы уходим. Фиона, иди переодевайся и выходи на стоянку», — прервал он эльфа, не позволив и дальше сыпать несправедливыми обвинениями. Мой грех мягко подтолкнул меня к служебному выходу, и я с радостью покинула зал. Больше всего мне сейчас хотелось убраться из кабаре и никогда сюда не возвращаться. Переодевалась поспешно, мечтая выскользнуть незаметно, но на выходе из раздевалки меня поджидала Клэрис. «Ты, конечно, нас прости. Мы, может, немного перегнули, но это несправедливо», — попыталась своеобразно извиниться напарница. «О, хватит с меня. Стыда у этой девушки нет, а вот злости в избытке». Я попыталась ее обогнуть, чтобы молча уйти, но Клэр перехватила меня за локоть и сунула в руку мешочек с эмоционами. Увесистый, надо сказать. «Что это?» «Твоя доля чаевых. У нас к тебе просьба». У меня не было желания с ней говорить и выслушивать просьбы тоже, а особенно не хотелось выяснять, откуда столько эмоционов. Подозреваю, они скинулись, чтобы приплатить мне за увольнение. «Не нужно мне ничего вашего». Я сунула мешочек обратно в руки Клэр. «Не строй из себя королеву, Фиона. Бери, пока дают. В нашем мире не принято отказываться от извинений». «О, так это были извинения?» «И просьба освободить место». Ну вот, она это и сказала. Я вырвала мешочек и почти бегом понеслась к стоянке. Мой грех, завидев меня, устремился навстречу, перехватил на полпути и поцеловал. Глубоко, жарко, страстно. Наверное, это был единственный способ задушить истерику в зародыше. Все обиды на коллег улетучились в тот же миг, сметенные его горячностью и моим на нее откликом. Умеет демон успокоить девушку, что ни говори. Мои губы он оставил спустя долгие минуты, но из объятий так и не выпустил. «Фиона, я ведь предупреждал, что так и будет. Пожалуйста, Ёж, слушайся меня впредь. Я никогда, клянусь, никогда не сделаю того, что тебе навредит. Веришь?» «Верю». Я просто не могла не верить. За короткий срок он стал моим единственным оплотом, защитой в этом мире. Вот и славно. Сейчас приедем домой, поплаваем в бассейне, потом я сделаю тебе очень-очень приятно. И ты уснешь, а завтра проснешься, и все забудется. Как будто и не было этого неприятного вечера. Его голос действовал на меня лучше любого успокоительного. Я позволила усадить себя в машину, отвезти на фиолетовое облако и проделать все обещанные вещи. Мой грех не обманул ни словом, ни делом. Утром я действительно проснулась в прекрасном настроении, и воспоминания о вчерашнем дне не вызывали желания расплакаться. К завтраку я опять спускалась в объятиях демона на волшебной туче, исполненная решимостью исправить вчерашнее неловкое знакомство с подопечными второго демоничества. Вторая попытка вышла гораздо успешнее первой. Мой грех представил и своих сыновей — Классуса, Витариана и Деметрия, и их матерей — Ванессу, Дианару и Лиминицию, ну и всех остальных тоже. Никакого негатива я не ощутила, что прибавило мне уверенности в себе. «Не заморачивайся только», — шепнул мой грех, уловив мой озадаченный взгляд. «Никто не ждет, что ты сразу запомнишь всех по именам. Это произойдет постепенно». На душе потеплело от того, что он считает, будто мы проведем вместе так много времени, что я запомню, как зовут 100-500 его подопечных оригиналов. «Май, а те девушки? Объясни, что за отношения вас связывают, чтобы мы уже не возвращались к этой теме?» — спросила я, когда после завтрака мы отправились смотреть на единорогов. «Не люблю терзаться мыслями и мучиться от недосказанности, придумывая себе разные версии». «Ёж, да какие там отношения? Я отдаю себе отчет, что ты не до конца понимаешь, как демоны получают энергию от оригиналов и реплик. Вот смотри. Оригиналы живут под крылом у демоничеств, и лично я своим создаю на облаке все условия для того, чтобы они испытывали весь спектр эмоций. Кто-то хочет заниматься исследованиями, кто-то творчеством, кто-то мечтает о спортивных достижениях. Я финансирую их прихоти, позволяя наслаждаться любимым делом, злиться на неудачи, удивляться результатам исследований, да и другой гамме чувств тоже благодарен. Эмоции оригиналов, пропущенные через меня благодаря связи, наполняют банковские копии фиолетового облака эмоционами. Чем их больше, тем я богаче. Это понятно?» Я кивнула. «Но тем не менее, моя доминанта — удивление. И только она может пополнять магию полноценно. А живущие тут оригиналы не могут постоянно только удивляться. Я ведь не дежурный фокусник, правда? Поэтому иногда я подпитываюсь от неопределенных людей, заключая разовые договоры. И чем же ты их удивляешь?» «Ясное дело, чем. Видела я тех неопределенных. Все они молодые и красивые девушки, в отличие от оригиналов, с которыми у демона семейные отношения. И мне это знание совершенно не нравилось. Фиона, хоть ты для меня и маленькая девочка, но все-таки по меркам людей уже достаточно взрослая. Ты правда хочешь услышать ответ на этот вопрос?» «Нет», — вздохнула, понимая, что он прав. «Зачем озвучивать очевидные вещи? Разве я мазохистка?» «Послушай, Ёж», — он остановился и обнял меня. «Просто послушай и поверь. Я давно живу и за эти годы многое делал, испытывал и переживал. Нет смысла во всем этом копаться. Просто прими как данность. Пока ты есть в моей жизни, в ней не будет больше никого другого». «Хорошо». Я высвободилась из его рук и пошла вперед. «Я все понимаю». «Ну, где там твои единороги?» «Конечно, мне было немного больно, и, наверное, хотелось услышать совсем другие слова, но...» Если рассуждать здраво, он сказал именно то, что должен был. И это прозвучало честно, а не стало залитым в уши сиропом. Поэтому я подавила разочарование и дальше наслаждалась прогулкой, не отвлекаясь на скользкие темы. После катания на дивных единорогах по фиолетовому облаку, мы пообедали и занялись сборами на аукцион. Вернее, я занялась, а мой грех помогал или мешал, даже не знаю, как правильнее. Потому что платье пришлось надевать два раза, а прическу переделывать вообще три. Уж очень ему понравился мой образ. «Тебе невероятно идет фиолетовый, а фасон...» «Фиона, я уже не хочу на аукцион». «Ну да, платье я старалась подобрать под его глаза, и определенно, фиолетовый мой цвет». «Нет уж, пойдем. Мне интересно». Со смехом вывернулась из объятий и взяла в руки сумочку со своими скромными сбережениями. Их и прекрасное платье, которое смастерил швейка, доставили еще после завтрака. Моя задумка удалась, и наряд сел по фигуре, подчеркнув достоинства, но не выпячивая их на всеобщее обозрение. На что буду жить, если потрачу сегодня все сбережения, я пока не думала. Но то, что на работу в кабаре не вернусь, решила твердо. «Умница, Фиона. Здравое решение. Тебе осталось только понять, что переехать ко мне — это тоже мудрый шаг». Обрадовался мой грех, когда я поделилась с ним этим во время прогулки. «Давай не все сразу». «Ладно. Вернемся к этому завтра». Он вообще старался во всем со мной соглашаться, и от этого было удивительно легко находиться рядом. Ну а сейчас, являя собой идеальную пару, он где-то откопал шелковую рубашку и платок в тон моему лиловому платью. Мы выдвинулись на аукцион к первому демоничеству «Я греху».